В округе продолжали медленно гореть костры после моего феерического выступления с лазерным шоу, но нехотя, словно древесные великаны плохо поддавались огню. Нет, если бы мне понадобилось тут все спалить, то я уже не раз проворачивал такой трюк. На время превращаешься в ходячий огнемет и вокруг плавится все, даже камень, что уж говорить о дереве. Но сейчас задача была в другом, немного поднять уровень девушки, привязав ее к себе, дать ей вкусить ощущение силы и безграничного развития. А учитывая влияние коммуникаторов на гормональную систему, буквально подстегивающую организм в поисках конфликтов, то у нее просто нет шанса отказаться от выгодного предложения. Со стороны, конечно, может показаться, что я поступил как злодей, но по факту, я лишь дал ей шанс стать чем-то большим. Система, созданная Синтихом, распространяется и лишь вопрос времени в том, когда она охватит всю галактику. Как говорится, если не можешь предотвратить, то возглавь. Взметнувшиеся с Земли корни не стали для меня неожиданностью. Я, помнится, уже встречался с подобными созданиями в самом начале своего пути, правда, тогда у меня толком не было возможности противостоять им и было довольно сложно справиться с такими врагами, но сейчас это было больше похоже на легкую прогулку. «Стой тут», — бросил я Рисе и прыжком сократил расстояние между собой и големом. Его ветки-щупальца запоздали, пытаясь схватить меня где-то позади, а я уже врезался в него плечом, опрокидывая двухметровое ходячее бревно на землю. Рубанул несколько раз топором, срубая лишние отростки и поставил ногу на поверженного противника, глухо и словно недовольно поскрипывающего от того, что он внезапно лишился возможности сопротивляться. «Готово, добивай». Хорошо еще, что в этой локации не антропоморфные противники, иначе было бы непонятно, как она отнесется к идее убивать псевдоразумных тварей, ну или хотя бы похожих на них. А тут, обычное бревно, вокруг лес, без малейших признаков цивилизации и никаких моральных терзаний. Вибронож в руках девушки вонзился в тело голема как заправская бензопила. Во все стороны полетели щепки и древесный сок, и она, споро, в пару движений, вскрыла его как консервную банку. Принято участие в убийстве древесного голема 82 уровня. Получено 0,05% опыта. Мне пришло сообщение, в котором начислили половину от того, как если бы я убил его самостоятельно, а вот Рисе привалило сразу 3 уровня. Что-то мне подсказывает, что уровня до 40-го мы тебя тут быстро прокачаем. Слегка все же ошеломленный результатом, хоть и предполагал, что так и будет, покачал я головой. Девушка же воспринимала все как игру. Во-первых, ей в голову ударил хмель от нескольких стаканов пойла, а во-вторых, к этому располагал сам антураж локаций. Свежий воздух, солнце, лес, прямоходящие бревна и новизна ощущений. «Ха!» — выкрикнула она, вскакивая на ноги после сеанса потрошения. «Пошли, хочу еще». Вот, видимо, и сработал эффект гормональной надстройки. До этого я не обращал особого внимания на то, как меняются люди при заходе в локации, отчего горят желанием проходить их вновь и вновь, рискуя своими жизнями, но теперь видел это наглядно на примере инопланетянки. Гормональный коктейль из дофамина, адреналина, норадреналина, эндорфинов и серотонина создавал у нее в организме взрывоопасную смесь, буквально подталкивающую к столкновениям. И если так поразмыслить, то все делалось очень просто, но вместе с тем просто гениально. Дофамин – нейромедиатор, связанный с системой вознаграждения мозга, выделяется при получении опыта, повышении уровня, достижении цели или убийствах монстров. Адреналин – в ответ на стрессовые ситуации, опасность или возбуждение, ускоряя реакцию и усиливая физические возможности. Норадреналин – еще один гормон, связанный с реакцией «бей или беги», усиливающий внимание, фокусировку и готовность к действию. И на закуску – эндорфины, вызывающие чувство эйфории, серотонин – чувство благополучия и уверенности, и даже тестостерон, усиливающий агрессивность и стремление к победе. При первом убийстве повышалась их концентрация и готово, разумный без особых терзаний мог даже проводить массовый геноцид тварей, не особо переживая при этом. Мне даже пришлось останавливать девушку, рвущуюся в бой. Она увидела, с какой показной легкостью я справился с врагом, и теперь думала, что сама сумеет справиться с деревяшкой, без моей помощи. Но затем я все же одумался и предложил ей попробовать самостоятельно. От повреждений защитит костюм, а я, если что, успею спалить ветки огнем, но зато она получит ценный урок, что тут может быть очень опасно. А на самый крайний случай, есть регенерационный гель, полученный в награду за локацию. Ладно. Приглашающе махнул я рукой. Если думаешь, что ты уже все знаешь, то вперед. Она с воплем понеслась вперед по лесу, размахивая ножом как игрушка и естественно попалась в засаду, причем сразу двух големов. Взметнувшиеся ветви спеленали ее по рукам и ногам, так, что она даже не могла пошевелиться, а затем, пока одни гибкие прутья начали хлестать ее тело, другие стали ползать по поверхности костюма, в поисках мест, куда можно было бы внедриться. И возможно это и выглядело бы сексуально, только вот то, что они в основном концентрировались в районе головы, пытаясь пробуравить шлем, вызывало скорее опасение. «Макс, спаси меня, я все поняла, я буду слушаться», — раздался ее панический крик, и я, тяжело вздохнув, вытянул ладонь вперед. Сноп огня охватил спеленатую фигуру, сжег обвивающие ее ветви, и она, по счастью не пострадав, рухнула на землю, пока я снова работал дровосеком, обрубая остатки ветвей у големов. Знатно испугавшаяся девушка накинулась на них и начала исступленно тыкать виброножем, вымещая злость. «Сдохни, сдохни, сдохни, тварь! Все, он уже готов!» — остановил я разошедшуюся смуглянку. Оповещение о получении опыта пришло. Так, кстати, можно контролировать процесс прокачки, убеждаясь в победе. Она послушно переключилась на второе бревно и затыкала его до смерти, довольно выдохнув в конце. Встала, а затем еще несколько раз пнула бездвижные останки монстра ногой. Пришлось даже брать ее за руку и оттаскивать в сторону. Как-то уж очень бурно она восприняла произошедшее. Может, детская травма, но спрашивать девушку о таком неприлично, поэтому переключил фокус внимания. Что с уровнем? Девушка еще раз с ненавистью взглянула в сторону и только потом ответила. 5-й. А что с очками навыков? За каждый уровень должны были дать по одному, но у тебя был минус в характеристиках. Она активировала интерфейс, выведя его на всеобщее обозрение, и там действительно теперь красовалась 3. Кажется, я только что нашел способ моментальной активации в обход классической сложной системы, в которой первые 3 дня заряжается коммуникатор, потом убиваются монстры, выдается первый уровень, 12 часов изучается инвентарь, и только после него другие навыки. Отлично. Теперь убери виброныш в инвентарь. В меню есть такая функция, но вообще, если натренироваться, то можно делать это даже мысленным усилием. Оружие в ее руке уже привычно для меня, но в новинку для нее, мозголомно свернулась в точку и исчезла. А теперь зайди в меню навыков и покажи, что получилось. Глава 16. Глава 16. Так, а что должно было произойти? Виброныш несколько раз появился у нее в руках, а затем снова исчез в инвентаре, но заветная строчка преобразования в навык так и не появилась. КХМ. Слегка неловко кашлянул я. Что-то пошло не так, все-таки обмануть систему не получилось. Я-то, грешным делом подумал, что можно проводить моментальные активации, заодно пополняя базу данных коммуникатора скопированными навыками оружия, которыми при необходимости можно в довольно короткие сроки усилить человечество в целом, наделяя особо важных людей, но облом. Не удивлюсь, если со временем и первоначальный способ перестанет работать, так как система все время развивается, пусть и медленно, и ошибки фиксятся. Но с другой стороны, можно будет попробовать создать еще одну версию защитного костюма, даже слабее, чем у орка, с его 1% увеличением характеристик, для массового производства. Все, что у меня есть, это неактивный навык телекинеза, в который можно закинуть очки характеристик. Зачитала вслух название навыка Риса. Я удивленно присвистнул, не ожидая, что ей в лотерее способностей выпадет такое шикарное умение. Скорее ставь на изучение. Это ультимативная способность, с помощью которой ты в определенном радиусе сможешь контролировать окружение, словно у тебя 100 рук. Правда, необходимо будет прокачивать интеллект для улучшения когнитивных способностей мозга, чтобы пользоваться им на полную мощь. Впрочем, и другие характеристики тоже крайне необходимы, но это такие мелочи по сравнению с тем, что тебе откроется. Ау. То есть я правильно понимаю, что можно будет спокойно подлезть под неудобную хреновину, или прямо в двигателе разобрать его изнутри. Кто о чем, а она сразу подумала об удобстве в работе, вместо того, чтобы представить, как можно невидимыми руками перемалывать внутренние органы монстров в фарш. Но ничего, до этого тоже дойдет. Я тут кое-что вспомнил. Встала у меня перед глазами картина с воспоминаниями того, как президент виртуозно управлялся 100 разнообразных мелких объектов, контролируя их одновременно. Если разовьешь эту способность, то сможешь любое устройство разобрать на детали за долю секунды. Впрочем, как и собрать его обратно, тогда точно беру. Решительно ткнула она на плюсик возле навыка, запуская его на изучение. Я убрал топор в инвентарь и снова начал доставать из него оружие. Раз не вышло преобразовать твой виброныш в навык, то не вижу смысла драться тут со всеми в рукопашную. Выбрал бластер, на который давно положил глаз, отложил его чуть в сторону и, решив начать с расчистки территории, выбрал лазерную винтовку, протянув ее девушке. Сначала начнем с нее. Ставишь полную мощность и валишь к чертям все деревья вокруг под корень. Она понятливо кивнула, и, отойдя на шаг от меня, приложила приклад к плечу. Выкрученного на полную заряда хватало меньше чем на минуту, но даже этого времени было достаточно для того, чтобы вековые деревья, срезанные лазерным лучом, валились в округе один за другим. Спустя 10 распечатанных и разряженных в ноль винтовок, вокруг нас образовался самый настоящий бурелом из тысяч поваленных бревен, среди которых начали шевелиться древесные големы, вытаскивающие себя из-под завалов и медленно идущих в нашу сторону. «Держи!» – бросил я ей бластер, и она, ловко перехватив его, открыла прицельный огонь. Плазменные сгустки из горячей ионизированной материи прожигали тела монстров насквозь, и, как правило, одного попадания хватало на то, чтобы оставить в нем большую дыру. Отличное оружие, но с одним существенным недостатком – низкой дальностью. Когда мы были в оружейной комнате в корабле, и я впервые увидел бластер, Риса рассказала мне о принципе действия. Внутри оружия находится камера, в которой газ ионизируется и разогревается до температуры в 20 тысяч градусов. Магнитные поля удерживают и фокусируют сгусток в стабильную плазменную капсулу, а затем импульсный магнитный ускоритель выбрасывает заряд с приличной скоростью. Правда, по мере полета плазма начинает терять свою форму и на расстоянии в сотню метров превращается в облако горячего газа, способное лишь на ожоги. Зато вблизи, вплотную к противнику, оказывает потрясающее воздействие, из-за которого его безумно любят абордажники всех мастей в галактике. Эффект ударной волны отбрасывает цель на несколько метров назад, а если в противнике есть жидкость, то она вскипает, и вместо аккуратного отверстия, как после луча лазера, получается эффект взорвавшийся прямо в теле гранаты. Не уверен, что даже я сумел бы пережить такое, со всеми способностями к биоадаптации. Там больше повреждений наносит не дырка в теле, а стремительно расширяющийся во все стороны пар. В общем, страшная штука, а относительно деревянных големов, так и вообще ультимативная. Каждое убийство сначала поднимало уровень девушки на одну единицу, и только после 10-го начало чуть уменьшаться. К моменту, когда враги перестали появляться, она щеголяла 32-м уровнем, слегка все же, не дотянув до моего прогноза. Хотя тут скорее была моя вина, ведь я в самом начале одним выстрелом убил слишком много врагов, которых как раз и хватило бы. «А что дальше?» – задала она вопрос, стоя в воинственной позе и вскинув бластер дулом кверху. «А дальше, по всей видимости, мой выход». Я шагнул вперед, отодвигая ее к себе за спину. Сначала, в отдалении, на расстоянии не меньше километров от нас, словно раздался взрыв, и во все стороны полетели комья земли, и из нее полезло нечто грязно-белое, бесформенное, сочащееся жидкостью. Поваленные деревья, словно под действием непреодолимой силы, начало стягивать в одну точку, к этой самой хтани, и там начало формироваться нечто монструозное. Кажется, все-таки надо было устраивать огромный пожар, уничтожая строительный материал, потому что получающаяся огромная тварь мне не нравилась от слова совсем. Перечеркнул ее несколько раз лазером с руки, но все, чего добился, что она на время развалилась, тут же снова начав срастаться. Из обугленных мест вырывались тонкие гибкие волокна, сплетающиеся между собой, и мегаголем восстанавливался, словно и не получал до этих повреждений. Больше всего меня раздражало то, что чем активнее я резал его лазером, тем быстрее он восстанавливался. В какой-то момент все дошло до абсурда. Я не успевал завершить разрез, как место, с которого начинал вестый луч, уже срасталось. «Держись сзади и даже не вздумай подходить, это не твоя лига», — коротко бросил я и взлетел в воздух. В огромное тело монстра ударил максимальный сноп огня, который я мог выдать с двух рук. Краем глаза заметив взметнувшуюся вверх ветвь, толщиной в метр минимум в диаметре, но при этом гибкую, словно ивовый хлыст, увернулся, продолжая заливать его пламенем. Кора босса локации, которую он нарастил поверх своего первоначального тела, слабо поддавалась огню, и я решил рискнуть. Ударил молнией, и разряд, попав в цель, взорвал внушительный кусок его псевдоплоти, испарив всю влагу. Не теряя ни секунды, ворвался внутрь, и там уже начали прорастать новые побеги, увенчанные странными белыми бутонами, которые прямо на глазах тянулись вверх. Но я не собирался давать им ни единого шанса. Объятый пламенем ногой смял зеленую поросль, одной рукой продолжая сжигать все вокруг, а в другой материализовал топор. Я начал насыщать его энергией, как в тот первый бой с морем скелетов. Когда почувствовал, что накопил достаточно, выплеснул всю силу в одном сокрушительном ударе. Из навершия топора, направленного вертикально вверх, вырвалось настоящее адское пламя, тут же, одномоментно превратившего внушительную часть дерева в золу. Если бы монстр мог кричать, то сейчас бы явно раздался возмущенный рев создания, но, к счастью, тишину нарушал только безумный скрип трескающегося дерева, не выдерживающего безумный вес твари и стремящегося переломиться пополам. Не переставая жарить огнем, снова накачал силой топор, выплескивая огонь в еще одном разрушительном порыве, и физика победила. Под собственным весом, разрываясь в тонкой части, рухнул на землю. Он пытался снова срастить свои половины, но тут у него уже не было шанса. Я, словно погрузившись в транс, делал одновременно несколько вещей. Работал с землей, убирая ее в сторону, и с каждой секундой углублял котлован, в который мы погружались. Продолжал сжигать тело монстра и заодно плавил окружающую землю и камни, создавая лавовое озеро, препятствующее росту растительного создания. В итоге, он не мог больше получать строительный материал с поверхности, и через пару минут я наконец получил сообщение об убийстве твари. Убит босс локации, дух леса 85 уровня. Получено 5% опыта, 5% опыта за прохождение локации, 5 очков бонусных характеристик, 1 очко навыка. Бросил мельком взгляд на характеристики, отмечая прогресс, и полетел к девушке, отмечая, что она, даже несмотря на полученное сообщение о прохождении локаций, не расслабилась и стоит на стороже, с оружием в руках. Уровень 82, 35 уровень. Бодро отрапортовала она, как только я вернулся и дал ей понять, что все закончилось. Уровень 35 опыт, 0% из 100% характеристики. Сила, 8 ловкость, 12 телосложение, 7 интеллект, 14 мудрость, 0 свободные очки характеристик. 70 навыки, инвентарь 1 уровень, броня 1 уровень, телекинез 0 уровень, 33 свободных очков навыков. Мда, мне бы такую скорость роста в свое время. Прокомментировал я увиденные у нее цифры и начал инструктировать. Смотри, у тебя в принципе все просто по развитию. Отсутствует мудрость, поэтому необходимо увеличивать ее и поддерживать на должном уровне. Эта характеристика в первую очередь расширяет некий загадочный канал связи, поэтому просто поверь и не забывай тратить туда очки характеристик. Просто жизненно необходим интеллект для увеличения скорости обработки информации и ловкость, чтобы хватало времени реакции. Но так как у нас реальная жизнь, а не игра, то и остальные характеристики не должны отставать от ведущих больше, чем на 20%. Слабое телосложение выведет тебя из строя при любом сильном пропущенном ударе, а при низкой силе не будет хватать голой мощи. Поняла. А по навыкам? Тоже равномерно развивать? Нет, в первую очередь сделай упор на телекинез. Он позволит тебе потом совершить резкий скачок в силе. Броня, даже первого уровня, держит автоматную очередь в упор. Я взглянул на ее непонимающее лицо и поправил. Это такое оружие с кинетическим принципом действия, очень эффективное даже сейчас. Чтобы показать, достал из инвентаря винтовку и выпустил очередь в лежащее бревно, не затронутое боссом локации. Пули пробили кору и завязли где-то в глубине, и впечатленная увиденным девушка уважительно кивнула. Просто, чтобы ты понимала, если самостоятельно идти в портал, то противники будут примерно твоего уровня, и ты сможешь самостоятельно с ними справиться. Тут было сложно, потому что локация подстроилась под меня и мои возможности. Хорошо, значит сначала телекинез, потом броню и только потом инвентарь. Просто, я уже посмотрел описание навыков и примерно представляю, что они из себя значат. И у меня возникла отличная идея для заработка. Я же контрабандистка, помнишь, есть некоторые запрещенные грузы, которые можно доставлять за очень хорошие вознаграждения, и основная проблема в прохождении таможенного контроля. Приходится раздавать огромное количество взяток с риском для жизни, отчего это не такое прибыльное дело, как могло бы быть, но, с инвентарем, я прям вижу, как мы можем стать номером один в негласном рейтинге, способные доставить что угодно, куда угодно, и как угодно, минуя любые проверки. Кстати, хорошая идея, согласился я с ней. Единственное, у меня есть предубеждение против наркотиков и работорговли, а так, не вижу никаких проблем. Вопрос только в том, что будет выгоднее по времени, доставка контрабанды или продажа руды, а мы совместим. Воодушевленно воскликнула девушка, загоревшаяся идеей. Представь, мы прилетаем на станцию или планету под видом добропорядочных граждан. Полный трюм руды, официальные документы, типичные честные трудяги, добывающие полезные ископаемые в суровых условиях. Никто и не подумает, что у нас в инвентаре пара-тройка особых грузов, за которые платят втрое больше, чем за руду. Я ухмыльнулся, представляя эту картину. Риса прямо на ходу уловила идеальное применение способности, о котором я на самом деле тоже задумывался в свое время. Вместо того, чтобы скрываться, будем на виду. Именно. Она сделала выразительный жест рукой, будто рисуя в воздухе маршрут нашего идеального рейса. Никто не станет искать контрабанду у тех, кто не прячется. Подозрения вызывают те, кто суетится, избегает проверок и пытается незаметно прошмыгнуть мимо. А мы честные добытчики. Вот руда, добытая потом и кровью. Проверяйте, сколько хотите. Хитро. Кивнул я с уважением, начав размышлять вслух в поисках слабого места. Инвентарь априори не обнаружим. Сама система построена так, что доступ к нему есть только у владельца. Ни сканеры, ни биосенсоры, ни таможенные алгоритмы не могут в него заглянуть. Это как личная вселенная в кармане, все, что внутри, существует только для тебя. Даже если они будут стоять рядом с тобой с самым навороченным оборудованием, максимум, что смогут зафиксировать, это то, что ты, просто стоишь. Даже на моей родной планете, где уже все в курсе такой возможности, только начинают разрабатывать методы противодействия, но не придумали ничего лучше, чем просто прося показать инвентарь, но тут, где о нем даже никто не подозревает, мы действительно будем вне конкуренции. Я на секунду задумался, прикидывая в уме возможности. Хорошо, но тогда возникает другой вопрос, что мы будем перевозить? Не хочется тратить время ради пары сотен кредитов. Ты же помнишь, что нам нужны миллионы. У меня большие планы, и их нужно реализовывать как можно быстрее. Уже думала об этом. Она наклонилась вперед, понизив голос, будто рядом, в портале, нас кто-то мог подслушать. Редкие технологические компоненты, которые запрещено вывозить с некоторых станций. Прототипы вооружения, особенно тяжелого, которое запрещено на планетах. Образцы техники, запрещенные санкционными списками, и даже медицинские препараты с ограниченным доступом. Все то, за что платят действительно большие деньги и что можно уместить в один единственный слот инвентаря, звучит довольно прибыльно. Я слегка улыбнулся. Вот только ты не учитываешь мои возможности. Во-первых, мой инвентарь способен вместить довольно большие объемы, а во-вторых, интересующие нас предметы еще можно сканировать, а потом печатать в наших же интересах. Правда, если начать возить контрабанду тоннами, то можем привлечь излишнее внимание, но с другой стороны, все, что нам нужно, это время, чтобы обрасти своим собственным боевым отрядом. Заведем крыло для силовых операций и прикрытия, и со временем станет плевать. Но это я смотрю уже далеко в будущее. Пока скорее вопрос в том, где брать заказы, для этого и нужны связи. Она усмехнулась, на мгновение напоминая мне старых друзей с Владивостока, у которых всегда был человек для любой задачи, способный привезти из Китая, что угодно. У меня есть пара знакомых посредников, которые работают на нейтральных станциях. Они берут свой процент, но зато гарантируют безопасность сделки, своим именем отвечая за то, что оплата произойдет. Вернее, не так, они сразу берут с заказчика деньги. Поправилась она, но перечисляют их на счет контрабандиста только после завершения доставки. Я задумался, обводя взглядом горизонт, где догорала туша босса, возвышающаяся над рукотворным кратером, и уткнулся в готовый к выходу портал. В принципе, звучит как рабочая схема. Конечно, подтвердила она, я уже давно в этом бизнесе, просто адаптировала идею под новые возможности. Руда – это наш официальный доход, контрабанда – приятный бонус. К тому же, если вдруг что-то пойдет не так, всегда можем притвориться, что мы просто шахтеры, случайно оказавшиеся не в том месте, не в то время. Рад, что не ошибся в тебе. Конечно, это же сотни тысяч. Нет, миллионы кредитов в такие кратчайшие сроки, что я даже не знаю. Макс, повернулась она ко мне лицом и подошла вплотную, глядя в глаза. Я с тобой и принимаю твое предложение. Помнишь фразу, которую ты сказал перед тем, как мы зашли в портал, о том, что это перевернет мою жизнь? Конечно, с некоторых пор у меня довольно хорошая память, и я на нее не жалуюсь. С легким смешком в голосе ответил я ей. Все, на что я могла рассчитывать, это должность техника на корабле, и если повезет, и нас рано или поздно не прикончит, то свой собственный крохотный корабль. Но теперь я вижу перспективы. Перспективы того, что даже смогу помочь своей планете вырваться из нищеты и тотального контроля корпораций. И я начинаю верить, что легендарные хуманы действительно способны перевернуть устоявший порядок вещей в галактике. И я хочу быть рядом в этот момент, помогая вершить судьбу. Я протянул руку, взял ее ладонь и аккуратно пожал, скрепляя договор. Вот и договорились. Ты помогаешь мне, а я тебе. Если у вас на планете все такие красотки, как ты, то земляне найдут общий язык с твоими сородичами. Как, кстати, вы себя называете? Моя планета называется Эльгания. Мы эльганцы. И да, у нас все девушки красивые. Но я красивее всех. С легкой ноткой ревности в голосе ответила она. Глава 17. Где они? Голос главаря небольшой пиратской группировки по кличке Коготь, данный ему за своеобразную мутацию, при которой у него вместо левой конечности торчал внушительный костяной нарост, которым он не раз протыкал своих врагов, звучал спокойно, но подчиненный не обольщался. За этим ледяным тоном скрывалась ярость, которая могла обернуться для него довольно неприятными последствиями. И дырка в пузе не самое плохое из них. Его собеседник, высокий жилистый жаболюд с кибернетическим глазом, замялся, не решаясь начать говорить плохие вести. «Ты испытываешь мое терпение?» – продолжил Коготь, постукивая ороговевшим острием по столу из переработанного пластика. В углу каюты мягко прогудели сервоприводы его боевого костюма, проводящего самодиагностику, сделанного на заказ с учетом анатомических особенностей, и он бросил на него взгляд, словно примеряя, стоит ли надевать, после чего преподать урок подчиненному или все же надавить морально и дождаться, пока он решится рассказать о проблемах. 2 часа назад мне доложили, что они прибыли на приют. Наконец заговорил он, стараясь держаться ровно, хотя его и колотило от страха. Встретились там с кем-то, и через 20 минут снова улетели. В каюте повисла гнетущая тишина. «Улетели?» – медленно переспросил Коготь. «Без программиста?» «Да». Он отвел взгляд. «Сведений мало, но...» Информатор сказал, что они не выходили на связь после этого. Коготь резко встал и вбил острую кость в стол, пробивая его насквозь. «Два идиота. Я дал им элементарное задание. Слетать на пиратскую станцию, найти кодера и заставить его взломать один гребаный код. Почему это стало проблемой?» Жаболюд понимал, что вопрос был риторическим, но все же рискнул ответить. «Я разберусь, узнаю, что случилось». Пират тяжело выдохнул, глядя на него холодными глазами. «Нет, так дело не пойдет. Ты лично найдешь их. Если они предали нас, убьешь. Если они облажались, привезешь их ко мне, чтобы я сам с ними разобрался. Возьми с собой несколько бойцов на всякий случай. И без корабля и кодера не возвращайтесь». Подчиненный резко развернулся и вышел, а Коготь медленно уселся обратно в кресло, наблюдая за закрывающейся дверью. Если они попали в передрягу, для них же лучше, если они просто сдохли. Выход из портала прошел в штатном режиме. В ангаре, к моему удивлению, нас даже не ждала засада из числа соратников убитых пиратов, хотя я был морально готов к драке. Такое ощущение, что та парочка действовала только вдвоем, но сдается мне, об их смерти просто еще никто не узнал, и рано или поздно, но к нам могут прийти с вопросами. И буду честен, я очень жду этого момента. Мне не помешает еще парочка кораблей. Деактивировал защитный костюм и принюхался. Только сейчас заметил, что вокруг пахло машинным маслом и немного озоном. Я взглянул на стоящий звездолет, который совсем недолго побыл моим, вздохнул и, не оборачиваясь, произнес: «Выполняю первую часть сделки. Теперь это твой корабль». Слова прозвучали чуть громче, чем я ожидал, отразившись от стен ангара и вернувшись ко мне эхом. Риса замерла рядом, ее глаза загорелись, как у ребенка, впервые увидевшего игрушку мечты. Она сделала пару неуверенных шагов вперед, словно боялась, что это иллюзия, которая рассыплется от одного прикосновения. Вот прям так, сразу, мой, едва слышимым голосом произнесла она, твой, подтвердил я, закладывая руки за спину, полностью, начиная от винтика и заканчивая бортовым вооружением. Сама же понимаешь, что для меня это пустяки, скоро смогу позволить себе гораздо лучше, как, впрочем, и ты. Я стараюсь жить по принципу, что если что-то обещаешь, то надо выполнять, поэтому да, твой. Она засмеялась, коротко, как будто не верила собственному счастью. Потом развернулась и уставилась на меня так, будто я только что совершил для нее что-то невероятное. Значит, теперь остался один шаг. Она вернулась к деловому тону и добавила, корабль должен признать меня своей хозяйкой. Для этого возвращаемся к вопросу о том, что нужно перепрограммировать систему управления. Риса, не откладывая дело на потом, шагнула к выходу и я, качнув головой, с легкой усмешкой на губах, последовал за ней. Как оказывается, мало нужно разумному для счастья. Всего лишь подарить ему космический корабль за 1 000 000 кредитов и дать сверхчеловеческие возможности. Мы шли длинными переходами, пока не добрались до каюты, дверь в которую открыл очередной инопланетянин. Как и большинство встреченных мною здесь, антропоморфный, только весь словно покрытый наростами, словно коралловый риф. На всякий случай решил с ним не здороваться, мало ли чем он болеет. У меня, конечно, есть биоадаптация и прохождение локаций полностью излечивает организм, но рисковать не хотелось. Существо, одетое в замызганный комбинезон, лениво оторвало взгляд от голографического дисплея, который держал в руках, откусил от куска мяса, находящегося во второй руке, и окинул нас равнодушным взглядом. «Чего надо? Перешить мозги корабля и изменить текущего владельца», — ответил Риса, смотря ему прямо в глаза. Техник зевнул, почесал затылок рукой, в которой держал еду, заодно заляпав одежду и волосы. «Оплата вперед, 30 000 кредитов, плюс налог станции за использование терминала, и еще 2 000 за оперативность». Он проговорил это таким тоном, словно надеялся, что мы откажемся и он сможет спокойно продолжить заниматься своими делами. Девушка протянула свою руку с банковским идентификатором стремительно, словно коршун. Ей явно не терпелось стать владелицей собственного корабля. «Не вопрос», — согласилась она с ценой. «Только мне нужно прямо сейчас». Он с сожалением вздохнул, тоскливым взглядом уставился на мясо в руке и не в силах расстаться с ним, шагнул в коридор станции, отрывая зубами очередной кусок. «Видите, мерзко чавкая», — проговорил он. «Хорошо хоть, что за время пути он успел доесть, вытерев жирные руки об спецовку, иначе я бы его точно не пустил в корабль. Терпеть не могу нерях, хотя после пиратов тут все равно нужно наводить генеральную уборку, потому что местами лежал толстый слой грязи. Они явно не заморачивались чистотой и порядком. Я же только недавно переписывал на нем владельца. Замер он на пороге ангара, как только увидел звездолет. Вот и отлично. Значит, знаешь, что нужно делать», — грубо ответила ему Риса, которой он тоже совсем не нравился, и она мирилась с его присутствием только по необходимости. «Только в отличие от прошлого раза, заверши настройку, завязав на мою биометрию, добавив туда моего партнера», — ткнула она пальцем в мою сторону. Техник хмыкнул, вставил карту в терминал в инженерном отсеке, и на экране замелькали строки кода. «Сейчас подменим сервисный код, запросим авторизацию и будет готово», — комментировал он происходящее. Пока система корабля обрабатывала запрос, я наблюдал за ней. Ее взгляд был прикован к экрану, зрачки бегали из стороны в сторону, словно проверяла правильность работы. «Встаньте сюда, пожалуйста», — указал программист на место возле ядра реактора, — «и приложите конечность к панели управления». После нее я повторил действие, и наконец система выдала подтверждение. «Идентификация завершена. Добро пожаловать на борт, капитан», — произнес синтезированный голос. Девушка сжала кулаки так сильно, что ногти впились в кожу, но она даже не заметила потекшие капельки крови, сорвавшейся с руки и упавшей на металлическую палубу. «Готово. Даже не верится. Поздравляю». Я развернулся к технику, с интересом, наблюдающим за нами. «Подскажи, а кто были предыдущие владельцы? Может, есть какие-то контакты?» «Да я откуда знаю?» — пожал он плечами. «Точно так же, как вы, приперлись 2 типа, выдернули меня из каюты, даже не дав доесть». С укоризной в голосе пожаловался он. «Отсыпали кредитов, и я перенастроил систему. Единственное, тут кровь повсюду была, но трупов предыдущих хозяев звездолета я не видел, так что ничего не подскажу». Махнув рукой на инопланетянина, выгнали его из ангара и вернулись на корабль. Риса уселась в кресло пилота с таким видом, будто только что выиграла в лотерею миллион, хотя по факту, примерно так и было. Скользнула пальцами по подлокотникам, слегка поморщилась, увидев следы крови, оставшиеся от пиратов, но не стала ничего комментировать. Система, признавшая нового владельца, приветственно загорелась легким зеленым свечением, и вокруг нас сразу же появились голографические проекции. Оболочка интерфейса выглядела впечатляюще. Несколько слоев данных, модули диагностики и куча непонятных для меня графиков, которые, судя по уверенности Рисы, она понимала с первого взгляда. «Ну что, капитан, проверишь свое приобретение?» — улыбнулся я, сложив руки на груди. «Конечно, начну с самого важного». Воодушевленно воскликнула она и активировала модуль проверки энергетических систем. На голограмме перед нами возникла схема корабля в разрезе. Главный реактор в центре на инженерной палубе, расходящаяся от него сеть энергораспределительных каналов разного цвета и сотни разных элементов. Я смотрел на эти мигающие линии и пытался угадать, что именно здесь не так. Реактор работает на 72% от номинальной мощности. «Вслух, для меня», — проговорила Риса. Она постучала по панели, вызывая подробный отчет. «Перегрузка в левом контуре распределения энергии. Видишь этот скачок?» Я наклонился поближе, рассматривая, что она мне показывает. Что-то действительно было. Вот только что это значит, без понятия. Плохо, когда нет профильного образования, поэтому я просто кивнул. Это значит, что стабилизатор поля работает с ошибкой. Скорее всего, из-за износа конденсаторного блока или плохого контакта на магистральной линии. Если не исправить, при следующем гиперпрыжке нас может разложить на молекулы. Вероятность, конечно, невелика, в районе 2%, но в таком вопросе я предпочту перестраховаться. У меня аж мурашки по коже пробежали от осознания того, как сильно я играл с огнем, летая на космическом, мать его, корабле без малейших знаний. Все, что я умел, это минимальный набор знаний, как будто обезьяна села за руль и поехала. Даже не так, скорее медведь в горящий автомобиль, мчащийся с ветерком и не знающий, когда рванет бензобак. К черту, сначала надо научиться и пройти хотя бы базовый пилотский курс, ну или использовать тех, кто знает. На Земле то проще, там в плен взяли кучу ящеров и они, под угрозой смерти, обучают людей, а я как-то не сподобился. Так, показали основы, и я возомнил, что профи. Если можно, то я бы предпочел не распыляться на молекулы. У меня, знаешь ли, есть планы. Она хмыкнула, не отрываясь от экрана, и начала вводить команды. Индикаторы замигали с новой силой, и я заметил, как у нее на лбу появилась небольшая морщинка. Теплоотводная система тоже не в порядке. Потеря эффективности на 18%. В таком режиме может перегреться не только реактор. Из-за недостатка, в полтора раза хуже работает лазерное оружие. Ему требуется больше времени на то, чтобы сбросить излишки тепла в космос. Она пометила у себя то, что нужно исправить, и продолжила осмотр звездолета. Перехожу к системам жизнеобеспечения. На голограмме появилась новая схема. Вентиляционные каналы, фильтры, насосы для воды. Не то, чтобы я сам это понял, просто девушка показывала на каждый элемент, проводя экспресс-обучение, а я наматывал все себе на ус, благо отличная память позволяла схватывать новую науку на лету. Вот и сюрпризы. Вздохнула она, прокручивая данные. Фильтры воздуха загрязнены на 93%. Буду честна, это уже биологическое оружие. С таким состоянием, через месяц, вентиляция сама станет новым видом жизни, и мне не очень хочется с ним встречаться. Она проверила водоснабжение и нахмурилась еще сильнее. Насос второго контура работает с перебоями. Давление нестабильное. Обратный клапан или накрылся, или забился. Отлично. Придется разбирать. Я приподнял брови, глядя на длинный список ошибок, которые она методично записывала в диагностический журнал. «У тебя талант находить проблемы. Может, не искать их так усердно?» – проговорил я, вспоминая недавнюю процедуру на моем прошлом корабле, после которой я лишился остатков кредитов, а в итоге, все равно, мой звездолет подбили. «Ну уж нет», – отрезала она, не отрываясь от экрана. «Раз уж это мой корабль, то он будет в идеале. Тем более, несмотря на все это», — указала она на список, — «все еще нет ничего критичного, хотя я еще не проверяла навигационно-технический комплекс». Голограмма корабля снова вспыхнула, меняя изображение. Появились точки, обозначающие сенсоры и датчики, и несколько из них загорелись желтым. Основной датчик дальнего сканирования работает с ошибками. Либо линзы повреждены, либо сенсор не откалиброван после последнего ремонта. Автопилот тоже в отвратительном состоянии. Она изучала данные, слегка хмурясь при этом. Алгоритмы сбиты, приоритеты команд перепутаны. В такой конфигурации корабль может решить, что врезаться в станцию – это хороший вариант экономии времени при парковке. Хорошо, что, когда я забрал его у пиратов, на станцию возвращался в ручном режиме. Прокомментировал я ее слова. Риса продолжила методично проверять каждую мелочь, и я уже начал скучать, но делать замечания было глупо, все же она работала над нашей общей безопасностью. Она задержалась у панели навигационного блока, нахмурившись и постукивая пальцем по сенсорному экрану. Странно, пробормотала она, не глядя на меня. Я оторвался от стены, к которой лениво прислонился, и подошел ближе. Что-то интересное. Или снова проблемы? Нет, тут что-то другое. В логах навигации есть файл, которого в нем не должно быть. Он зашифрован и помечен как системный. Такое случайно не пропустишь, если обладаешь некими знаниями. И так уж случилось, что они у меня есть. Как говорится, чего только не нахватаешься по верхам, путешествуя в качестве контрабандиста и выполняя разные заказы. Я прищурился, глядя на ту самую строку кода. Для меня это было просто окно с кучей непонятных символов. Даже несмотря на расшифровку коммуникатором и мои знания в программировании, со стороны это выглядело сплошным полотном текста. Нет знакомой блочной системы, только поток цифр и букв с редкими разрывами. Может, остатки старых данных? Не думаю, что пираты особо заморачивались с цифровой гигиеной. Нет, все не так просто. Покачала головой девушка. Во-первых, старая дата создания, это еще прошлый владелец делал. Во-вторых, видишь эту подпись, это военный шифр. Причем очень старый, ему как минимум несколько сотен лет. Она быстро набрала несколько команд, и экран мигнул, выдав запрос на ввод пароля. Заблокировано. Придется взламывать. Ты и такое умеешь? С удивлением спросил я, отступая на шаг, чтобы не мешать вошедшей враж девушке. Так ему же чуть ли не 1000 лет. Все уже давно взломано и находится в общей сети. Так что тут нужно только немного времени и навык. Ее пальцы заскользили по панели с бешеной скоростью. Она что-то бормотала себе под нос, и уже через несколько минут висящий в воздухе экран снова мигнул, сменяясь трехмерной картой звездного сектора, с выделенной красным точкой и коротким текстом под ней. Координаты. Сектор Тета-9, зона Дельта-11. Доступ ограничен. Статус. Зона карантина. И что это может быть? С интересом спросил я, разглядывая карту. Похоже на координаты, но что за зона карантина? Обычно такие пометки ставят на местах катастроф или в зонах боевых действий, в которых не приветствуется присутствие гражданских. Звучит так, будто там что-то ценное. И кто-то не хотел, чтобы об этом знали, раз информация была зашифрована. Скорее всего, там космическое кладбище, но учитывая твою способность к копированию, если мы найдем что-то интересное, то просто размножим это. Плюс, раз шифр давно взломан, то в теории мы можем получить доступ к системе управления того, что там осталось. Может, даже найдем функционирующий и не сильно пострадавший корабль. Мы обменялись взглядами. В ее глазах горел тот самый огонек, который я видел, когда она села в кресло пилота. Любопытство, жадность и немного адреналина – идеальный коктейль для идей, которые заканчиваются приключениями. Значит, нам обязательно надо туда наведаться. Совершенно верно, согласилась она со мной. Только сначала надо привести корабль в порядок и немного улучшить его, поставив двойной комплект щитов. Соваться в такие места без запаса прочности – плохая идея. Я согласно кивнул, и она продолжила. Ладно. Тут я закончила. Давай еще раз пройдемся. Хочу взглянуть на корабль своими глазами, потому что в прошлый раз была как гостья и не обращала должного внимания на его состояние. Теперь уже я шел за ней, как на экскурсии. Пыль, вмятины, царапины. Сюда бы запустить человек 20 работников из клининговой фирмы. Вот только где же их взять-то? Слушай, а тут есть роботы-уборщики? Спросил я у нее. Или это все придется убирать нам? В том-то и дело, что должна быть стандартная модель, только я что-то не вижу ее. Отозвалась она и решительным шагом направилась вперед. Пойдем глянем. Подошла к небольшому закутку и пнула ногой прямо по стене. В сторону отъехала небольшая панель, и взору открылся небольшой цилиндрический объект. А вот и он. Она вытащила, придирчиво осматривая со всех сторон, и вынесла заключение. Прошлые хозяева залепили чем-то гнездо питания, не удосужились проверить, и он просто не смог встать на зарядку. Девушка брезгливо отковырнула желеобразную массу универсальной отверткой и откинула в ее сторону. Она влажно шлепнулась на пол и словно заколыхалась. Выглядит подозрительно. Покосился я на полупрозрачную коллоидную массу сине-фиолетового цвета и, прикоснувшись к ней, запустил дезинтеграцию. Убит ветроглот 1 уровня. Получено 0,001% опыта. Эта хрень была живой, воскликнул я, показывая на пустое место. Называлась ветроглот. Риса подскочила и начала в панике озираться. Черт, нужно срочно найти остальных. Поодиночке они не водятся. Эта хреновина просто кошмар для любых космических станций и кораблей. Это полуразумный идеальный утилизатор бытовых отходов. Вот только, как обычно, результат экспериментов вышел из-под контроля, и теперь эта тварь – универсальный паразитирующий хищник. У нее есть адаптивная мимикрия, коллективный разум и, главное, она может растворять органику за секунды, попутно анестезируя место прикосновения так, что жертва до последнего не понимает, что ее заживо пожирают. Так, спокойно, если эти твари тут есть, то я найду. Я активировал коммуникатор в режиме конструктора и запустил в нем сканер окружения. Выставил условия на обнаружение органики и начал всматриваться в трехмерную карту. 5 метров вверх и 3 влево. Начал я отмечать места, где выявлялись аномалии. Ты веди меня, а я буду уничтожать их. На всякий случай активировал костюм, заставив девушку сделать то же самое, и двинулся к обнаруженной форме жизни. Пришлось несколько раз облазить весь корабль с ног до головы. Мы обнаружили больше десятка мест, где находились эти ребята, причем один из них был даже в реакторном отсеке, запрятавшийся под обшивку. Только через пару часов, когда мы убедились, что точно нашли всех, уничтожив при этом, вернулись обратно к роботу-уборщику. Я помог ей засунуть его обратно в док-станцию, и он приветливо моргнул зеленым, начиная набирать энергию. Фух, я даже выдохнул с облегчением. Вот чего мне точно сейчас хотелось меньше всего, после охоты за полуразумным желе, так это еще и наводить генеральную приборку. Не для того шло развитие техники, чтобы мы на карачках ползали, оттирая грязь и подозрительного вида субстанцию с фальш-панелей корабля, прикрывающих различные коммуникации. Вернувшись в кабину, Риса подвела итог. Ну и денек. Ладно, черт с ней, со слизью, хотя меня до сих пор передергивает от того, что мы могли не заметить ее, а потом она бы во сне шлепнулась на тело и все. Проверим еще раз, чуть позже. Махнул я рукой. Тогда подводим итоги. Согласилась она с моими словами. Реактор работает, но требуется донастройка, с этим я справлюсь сама. Произведу ремонт стабилизатора и проверю магистрали. Фильтры заменим, насосы системы водоснабжения не критичны, особенно учитывая твои способности, но по возможности тоже поправим. Для калибровки навигационных сенсоров и, возможно, замены линз потребуется вызывать специалиста, но у меня есть знакомые на станции, как и для перепрошивки автопилота. Она откинулась на спинку кресла и, несмотря на ворох проблем, улыбнулась. Я так понимаю, для всего этого нужны кредиты, ага, но я потратила абсолютно всю заначку, которую копила долгие годы, так что теперь вся надежда на тебя. Я усмехнулся, качнув головой. Быстро она освоилась, но мне как раз и нужен такой товарищ, не страшащийся происходящего и готовый двигаться вперед. Отличный настрой, капитан. Думаю, настало время заработать немного деньжат. Как раз, есть у меня парочка вопросиков к одному приемщику руды. И кстати, что будет, если я двину ему в морду? Риса задумалась на секунду, но все же ответила. Штраф, наверное, кредитов 100. Но не факт, все же станция пиратская. Скорее всего, ничего не будет. Максимум, владелец переработки выйдет узнать, в чем дело. Но я так понимаю, это как раз тот кретин, что слил твои координаты тем чудесным ребятам, от которых нам достался корабль. Совершенно верно. Тогда, в лучшем случае, ему добавит, ибо кидать клиента – дурной тон. А пользоваться при этом служебным положением выходит за рамки общепринятых правил, которых придерживаются даже пираты. Отлично. Тогда план в черне готов. Готовим руду для продажи, бьем морду негодяю, продаем руду, приводим корабль в порядок и быстро становимся миллионерами, чтобы в момент, когда орк вернется, то у него челюсть отвисла минимум до пола. Кодер, вернувшийся в свою каюту, не заметил маленький кусочек желе, прилипший к штанине, и завалился на кровать. Включил развлекательную передачу с борющимися в грязи инопланетянками, взял еще кусок мяса и начал грызть его, попутно размышляя о том, что, пожалуй, стоит продать информацию о новых владельцах корабля лицам, которые могут быть заинтересованы в странной парочке. Да им он соврал, что не знал предыдущих владельцев корабля, потому что уже не первый раз работал на пиратскую группировку когтя. Доев, вытер пальцы о штанину, по которой вверх медленно карабкалось фиолетовое желе. Успеха не добился, потому что спецовка была слишком грязная, и решил облизать их, решив проблему чистоты. Зацепившийся за руку ветроглот оказался внутри его тела и зацепился за гортань, начав тут же поглощать органику. Инопланетянин, уже начавший набирать номер связанного с группировки замер, почуяв что-то неладно, поднял руку, протянул ее к своему горлу, и ладонь провалилась внутрь. Утилизатор органики выел стенку трахеи и приступил к поглощению. Кодер попытался было закричать, но было поздно, а в следующую секунду он уже не мог даже двигаться, парализованный тем, что у него заживо сожрали мышечный корсет позвоночного столба. Его рука безвольно упала, а голова неестественно склонилась на уцелевшем шейном позвонке. Он еще несколько минут жил, осознавая, что его пожирают изнутри, но потом организм отказал, и желе пришлось доедать остывающий труп. Впрочем, полуразумное создание это никак не беспокоило, главное, что это была органика. Вдобавок, на станции было большое количество пищи, которую нужно было срочно утилизировать. Глава 18. Как только мы с Риесой вошли внутрь, приемщик мгновенно переменился в лице. Глаза забегали, челюсть нервно дернулась, и он начал осторожно семенить бочком, стараясь уйти вглубь магазина, прикрываясь стеллажами с образцами руды, стоящими под стеклом. Увы, этого было недостаточно. Я за долю секунды оказался рядом и, тщательно контролируя силу, чтобы не снести ему голову с одного удара, влепил увесистую затрещину. ГХХР. Только и успел выдавить он, прежде чем отлетел в сторону, разбрызгивая кровь из разбитого лица. Парочка клыков из его пасти вылетела от удара и покатилась по металлическому полу, звонко подпрыгивая при этом. Риеса насмешливо покачала головой. Хороший удар. Теперь он точно запомнит, что нельзя обманывать клиентов, потому что это как минимум чревато последующему визиту к автодоку с дорогой операции по челюстной хирургии. Я пожал плечами на ее комментарий. Вот уж это точно не мои проблемы. Либо ведешь честный бизнес, либо отвечаешь за свои поступки. В этот момент под потолком взвыла сигнализация, зафиксировавшее нападение на сотрудника магазина, и из подсобки выскочил владелец, держащий в руках бластер. «Всем стоять!» – взревел он, водя прицелом по сторонам, но, увидев испуганный взгляд своего сотрудника, направленный в мою сторону, тут же навел прицел на меня. «Никому не двигаться!» Я спокойно поднял руки. «Все в порядке!» Это была разовая акция. Я кивнул на приемщика, который теперь стонал на полу, подергивая лапами. «Этот урод!» Кивнул я на приемщика. Слил мои координаты грабителям, и меня пытались ограбить. Вдобавок уничтожили мой корабль, так что он сам напрасился. Не стал уже говорить, что я потом сам ограбил их, прикончив за неудавшуюся попытку. Ствол бластера не шелохнулся, но я уловил, как хозяин магазина чуть ослабил хват. Он медленно перевел взгляд на лежащего работника и стиснул зубы. «Ты опять за свое, снова подторговываешь информацией о клиентах? Чертов придурок!» Он резко двинулся вперед, и прежде чем я успел еще что-то сказать, с силой врезал носком тяжелого ботинка в бок приемщика. Раздался хруст, возможно, сломались 2 или 3 ребра, но владелец бизнеса не остановился. Гнев захлестнул, и второй пинок пришелся уже по лицу, швырнув голову бедолаги в сторону и нокаутируя его. «Ты уволенный, можешь больше не просить своего брата ходатайствовать за тебя!» Буквально прошипел он в сторону отрубившегося тела, которая вряд ли была сейчас способна воспринимать информацию. «Это, конечно, все хорошо», — начал говорить я, «но из-за этого урода я лишился своего корабля. Да черт с ним», — махнул рукой владелец скупки руды. «Делайте с ним что хотите, хоть на органы продавайте». Он давно нарывался, периодически подворовывая по мелочи, и я держал его только из-за того, что когда-то проходил службу вместе с его братом в армии. Мы не раз вытаскивали друг друга из передряг. Вот он и просил присмотреть за бестолковым родственничком. Но всему есть предел, и он пересек черту. Такое у нас не прощают. Я бросил взгляд на лежащее туловище и махнул рукой. Мараться еще, брать очередной грех на душу. К черту, попадется где-нибудь с очередной подставой, прикончу. А так, я же думал о том, что стоит дать ему шанс. Так что обойдется оплеухой, сломанными ребрами и раскрошенной челюстью. Если это не вправит ему мозги, тогда я точно бессилен. Вообще-то мы пришли как клиенты. Повернулся я расслабившему владельцу. Риса, покажи, пожалуйста, товар. Девушка пошла вперед, к сканеру, и за ней, паря над полом, поплыли транспортировочные контейнеры. Они заняли места в зоне приемки, и почти сразу по бокам платформ поднялись защитные экраны, предотвращая теоретически возможный выброс токсичных газов, иногда скапливающихся в породе. Сканирующий луч, голубоватым бликом пробежавший по поверхности контейнеров, начал послойный анализ. В воздухе вспыхнуло несколько голографических окон с диаграммами и цифрами. Программа посекундно обновляла показатели, сканируя все глубже состав минералов. Владелец точки, окончательно успокоившись, убрал бластер под стойку и подошел ближе, перешагнув через своего бывшего работника. Так, что тут у нас? Спектральный анализ показывает редкоземельные минералы и сопутствующие им породы. Высокий уровень церия, лантана и неодима. Чуть поменьше иттрия. О, тут даже есть примесь гафния. Возбужденно воскликнул он. Его обычно трудно выковырить из общей породы. Я смотрю, у вас хорошее оборудование. Еще один разумный заикается про отсутствующий у меня сканер. Надеюсь, хоть этот не станет сливать информацию пиратам. В теории, конечно, можно перебить хоть всех, кто есть в этой системе, но мне за это не платят. А захватывать каждый корабль, просто не хватит людей, которые могли бы ими управлять. Для максимальной эффективности требуется переработка в концентрат с использованием химического реактора класса. Продолжил он читать отчет, а когда закончил, повернулся ко мне. Готов забрать по отличной цене, которую больше никто не даст. 8400 кредитов за тонну. Я быстро прикинул в голове расчеты. Мы привезли 2,5 тонны, а значит выходит ровно 21 тысяча за 5 контейнеров. Внизу, на полу коротко застонал очнувшийся разумный и владелец бизнеса немного скорректировал цену. Точно. За то, что этот идиот посмел вмешиваться в бизнес, накину 10% от стандарта. Больше не могу. Мне самому еще перерабатывать материал, тратиться на реагенты и платить за доставку. 23 и по рукам, бросил взгляд на Рису, как на специалиста, и она, словно немного сомневаясь, все же кивнула. Хорошо, согласился я. Все равно, я теперь могу печатать сколько угодно материала, и у нас есть корабль, чтобы летать по разным станциям, продавая руду, так что даже небольшое повышение не критично, хоть и приятно. Заказанные в ангаре транспортировочные контейнеры мягко приземлились на пол, перейдя под управление нового владельца, а у меня пополнился счет банковского коммуникатора. Так глядишь, одна станция двадцатка, а 10 уже 200. Даже без запасного плана, которых у нас получилось уже целых 2, с контрабандой и таинственной точкой под карантином, можно довольно быстро разбогатеть. Летай себе по ближайшим звездным системам и сдавай руду. Но, как быстро кредиты пришли, так же быстро они и ушли. Пришлось вкладываться в покупку ремонтных материалов и оплату работы специалистов, но зато к исходу дня основные проблемные вопросы были решены и корабль был готов к полету. Мы еще раз обошли его с Рисой, сканируя на предмет затаившихся слизневых монстров, но по счастью больше никого не обнаружили. Правда, вопрос о том, как они оказались на корабле, повис в воздухе. Как рассказала девушка, проблема эта старая, давно известная и ей не меньше нескольких тысяч лет. Ветроглотов вывели на одной из планет как универсальных уничтожителей мусора. Ее жители столкнулись с переизбытком органики и вместо того, чтобы отправлять его в космос, как другие расы или организовывать циклы глубокой переработки, решили проблему кардинальным способом, выведя новую форму жизни. То, что она сожрала своих создателей, стало закономерным итогом, а затем и вовсе распространилось по галактике как биологическое оружие. И естественно, в один из моментов, над ним потеряли контроль, под ноль уничтожив при этом еще несколько обитаемых планет, где выжрала всю органику. Хорошо, хоть нашли 2 способа борьбы. Орбитальные бомбардировки, выжигающие всю поверхность, или заморозка до минус сотни градусов. Остальное, оно переносило с индифферентным видом, не особо реагируя на отравляющие вещества, газы, яды, бактерии и прочие способы массового уничтожения, придуманные разумными. А я открыл третий способ – дезинтеграция. Правда, доступный только мне и довольно затратный по энергетической ресурсоемкости. Ну, вроде все готово, слегка неуверенно проговорила растерянная девушка, стоящая посреди главной рубки звездолета. Нам починили даже входную зону, вернув герметичность, так варварски нарушенную мною не так давно. Принцип «за ваши деньги любой каприз», как оказалось, работает даже в космосе. Ну что, капитан, предлагаю следующее. Заскочим по пути на несколько станций, скинем руду, добывая мелочевку на расходы, а затем летим к твоему знакомому посреднику, брать контрабанду на реализацию. Выдал я план мероприятий. Риса уселась в кресло пилота, а я умостился рядом, с интересом поглядывая на систему управления огнем. Прям руки чесались испытать ее, но открывать стрельбу в ангаре чревато последствиями, и я отложил проверку систем на потом. Мой новый член команды запросил разрешение на выход. Мы оказались в космосе и направились к одной из десятка станций, находящихся в этой системе, в которых, судя по имеющейся информации, были приемщики руды, просто жаждущие купить имеющиеся у нас редкоземельные материалы. Жаболют мрачно смотрел на оставшийся от информатора скелет, облаченный в замызганную форму, и размышлял о том, что теперь делать дальше. К его великому сожалению, на станции не оказалось ни корабля, ни двух пиратов, а теперь еще и обнаружились останки того, кто мог пролить свет на произошедшие события. Жуткая сцена могла бы напугать кого угодно, но не его. Он видел, как умирают сотни существ. Лично выбрасывал в космос женщин и даже детей, но от мысли о том, что теперь придется докладывать главарю о том, что ниточка, ведущая к выполнению задания, оборвана, холодела в груди, потому что то, что мог сделать коготь, было гораздо страшнее, чем просто смерть. Он обвел взглядом каюту, заставленную всяким хламом. Чертов неряха жил как на помойке, но в ней могла скрываться информация о его убийцах, поэтому стоило поискать хоть какие-то улики. Жаболют тяжело вздохнул и шагнул вперед, мысленно приготовившись к грязной работенке. Странный звук, будто что-то липкое шлепнулось на пол, пронзил царящую тишину. Жаболют резко обернулся, выхватывая ручной бластер и замер в ужасе, моментально понимая, что теперь у него большие проблемы. Черт с ней, с проваленной миссией, ему самому скорее всего теперь не выжить.